Еврейская карта. Но вскоре он понял, неблагодарный Израиль явно ориентировался на Америку. И тогда хозяин решил, пришла пора осуществить задуманное. В начале 1949 года он развернул массовую кампанию против безродных космополитов, так теперь именовались те, кого обвиняли в преклонении перед иностранщиной. При всем было объявлено, под видом восхваления иностранщины космополиты вели тайную безудержную пропаганду буржуазного образа жизни. Активы киноработников, писателей, музыкантов бесконечно заседали, выявляли у себя низкопоклонство перед Западом. Обнаруженные космополиты каялись на открытых собраниях перед сотнями коллег. Подавляющее большинство космополитов было евреями. Кампания быстро переросла в безумие. Во всех областях знания его историки должны были обнаруживать приоритет русских ученых, украденный пройдохами-иностранцами. Изобретателем парового котла вместо Уатта оказался сибирский мастер Ползунов. Электрическую лампочку изобрел не Эдисон, но Яблочко. Радио открыл Попов, а не Маркони. Первый аэроплан испытали не братья Райт, но инженер Можайский. Учитель Петров открыл вольтову дугу. Ну, а все остальное изобрел и открыл еще в XVIII веке Михаил Ломоносов. Чтобы не было сомнений в антисемитском акценте кампании, хозяин соединяет ее с разгромом еврейского антифашистского комитета. Сначала по Москве поползли страшные слухи, что погибший Михоэлс оказался шпионом, агентом еврейских националистов. Вскоре Маленков вызывает к себе нового председателя ЕАК, главу Совинформбюро Лазовского, и орет на него площадной бранью. Обвинения просты. Приезд Голды выявил, что тысячи евреев — потенциальные шпионы, они сочувствуют враждебному государству. Американские сионистские организации сделали ЕАК своим агентом. Недаром ЕАК при поддержке США готовился создать еврейский форпост в Крыму. Опытный Лазовский знает. Попытка оправдаться участием Сталина в этой идее означает пытки, гибель. Его задача — каяться и надеяться на милость. Но милости быть не может. У хозяина большие планы. Вскоре лазовские члены ЕАК арестованы. Все они будут расстреляны. Чудом уцелеет маленькая старая женщина, академик Линна Штерн. Но это случится позже, летом 1952 года. А тогда, в 1949 году, они были надобны живыми для большой охоты на Молотова. Шахматная партия развивается. Благодаря делу ЕАК уже можно сделать следующий ход — арестовать жену Молотова Полину Жемчужину. Молотов рассказывал, когда на заседании Политбюро Сталин прочитал материал, который ему чекисты доставили на Полину, у меня коленки задрожали. Ее обвиняли в связях с сионистскими организациями, с послом Израиля Голдой Мейер, в том, что хотели сделать Крым еврейской республикой. Были у нее хорошие отношения с Михоэлсом. Конечно, ей надо было быть разборчивее в связях. Ее сняли с работы, но какое-то время не арестовывали. Сталин мне сказал, «Тебе надо разойтись с женой». Впрочем, точнее фраза должна бы звучать так. Перед тем, как ее арестовать, Сталин сказал, «Тебе надо разойтись с женой». Полина, конечно же, все поняла. Молотов, она мне сказала, «Если так нужно для партии, разойдусь». В конце 1948 года мы разошлись, а в 1949 ее арестовали. И опять Молотов не рассказывает до конца. В архиве президента я нашел необходимое дополнение к его рассказу. Оказалось, на Политбюро, когда его ни в чем не повинную жену исключали из партии, Молотов героически воздержался от голосования. Но уже вскоре он покорно написал хозяину. 20 января 1949 года. Совершенно секретно товарищу Сталину при голосовании в ЦК предложение об исключении из партии ПС «Жемчужиной» я воздержался, что признаю политически неверным, заявляю, что, продумав этот вопрос, я голосую за это решение ЦК, которое отвечает интересам партии и государства и учит правильному пониманию коммунистической партийности. Кроме того, я признаю свою тяжелую вину, что вовремя не удержал близкого мне человека от ложных шагов и связей с антисоветскими националистами вроде Михоэлса. Молот. Чтобы остаться на свободе, он обязан был предать жену. Молотов соблюдал правила. В это время его жену ломали на следствии. Три папки допросов и очных ставок «Жемчужины» до сих пор хранятся в архиве бывшего КГБ. Ее обвиняли в давних связях с еврейскими националистами, и имя Молотова замелькало в еврейском деле. Но она все отрицала, даже свои посещения синагоги, из протокола очной ставки между «Жемчужиной» и Слуцким. Слуцкий. Я являюсь членом двадцатки Московской синагоги, отвечающей за ее деятельность, следователем. Вами сделано заявление, что 14 марта 1945 года, когда было моление в синагоге, там присутствовала Жемчужина. Слуцкий, да, такое заявление я сделал и его подтверждаю. У нас в синагоге такой порядок, мужчина находится внизу в зале, а женщины на втором этаже. Для нее мы решили сделать исключение и посадить ее на особо почетное место в зале. Жемчужина. В синагоге я не была, все это неправда. Отрицала она и показания свидетелей о ее активном участии в идее Калифорнии в Крыму. Она отрицала все. Почему? Думаю, что была правда, которую она не имела права объяснять следователю. Полина всегда была достойной женой своего мужа. О ее связях с ЕАК, конечно же, знал муж и, следовательно, знал вождь. Присутствовать в синагоге и быть дочерью еврейского народа, вероятнее всего, было для нее лишь партийным заданием. Но этого она сказать не смела, так что ей оставалось одно — все отрицать. Хозяин ограничился ее высылкой. В его шахматной партии Полине еще предстояло вступить в игру в скором будущем. А пока она жила в далекой Кустанайской области и именовалась «Объект 12». Приставленные к ней стукачи аккуратно передавали в центр ее разговоры. Но ни одного крамольного высказывания стойкая Полина не допустила. В том же 1949 году Молотов теряет пост министра иностранных дел. Хозяин перестает звать его на дачу. Опытный Молотов начинает ждать своего часа.